Дыра в полу. Ей 23-й год. Она 9 лет замужем, а детей все нет. И это при том, что у супруга есть дочь. Но Генрих шарахается от жены, словно она больна дурной болезнью. Что делать? Альфонсина Строцци придумала совершенно неожиданный ход. «Мадам, мы должны посмотреть, чем же таким привлекает вашего супруга мадам де Брезе?» «Как это ты себе представляешь? Прятаться в шкафу или пригласить ее в нашу спальню для проведения урока по обольщению?» У обер-гофмейстерины был очень хитрый взгляд, и говорила она шепотом, словно знала какую-то тайну. Почти на ухо Альфонсина поведала, что проделала дыру в полу точно над спальней Дианы де Пуатье. И когда дофин будет у нее, можно подсмотреть, чем же они там занимаются. «Что? Вы сошли с ума? Неужели я буду подглядывать за любовницей и своим мужем?» Мадам Строцци обиженно поджала губы. Она так старалась для своей хозяйки. Немного поостыв, Екатерина вдруг решилась. Любопытство, а вернее отчаяние, взяло вверх. И вот две женщины распластались на полу по очереди, приникая к отверстию любопытным глазом, чтобы увидеть, как занимаются любовью Генрих и Диана. «Я увидела то, чего не должна была видеть», — горестно прошептала Екатерина. «Да не так уж она и хороша», — возмутилась Альфонсина. «Конечно, опытная, но этому можно научиться. Вы запомнили, как она виляла бедрами? Вот так и вот так. А еще грудь вперед и соском по его руке. Только соски у нее выпуклые. И почему?» Словно вытаскивает их как-то. Нужно осторожно разузнать у ее камеристки, как она их так выпячивает. Да, вы меня слушаете? Екатерина действительно не слушала болтовню Альфонсины. Разве в выпуклости сосков дело? И бедрами вращать тоже можно научиться. И прижиматься так, как это делала Диана. Екатерина для себя увидела другое. Что бы кто ни говорил, Диана не любила Генриха. Она красиво занималась с дофином любовью, была очень опытна и проделывала многие штучки так, как этого не сделать и молоденькой красотке. Диана безумно хороша и умна. Но она играла в любовь. Этого не мог увидеть никто другой, кроме самой Екатерины. Женщина разглядела настоящее положение дел скорее сердцем, чем глазами. Ее безумно любящее сердце подсказало отсутствие чувства у той, которую держал в объятиях ее муж. Это было как раз то, чего не могла сделать Екатерина, потому что, несмотря на все обиды и унижения, любила мужа. Зря Альфонсина портила пол и потолок. Подглядывание ничему не научило Екатерину. Или все же научила. Во всяком случае, заставила задуматься над происходившим несколько иначе. Она сидела на кровати, обхватив колени руками и уткнувшись в них носом. В камине ярко полыхали поленья. Глядя на пляшущие языки пламени, Екатерина размышляла о себе, Генрихе и Диане. У Генриха родилась дочь, причем от итальянки, и вовсе не знатного рода. Значит, дело не в ее собственном происхождении и легкой смуглости кожи, а в том, что герцог Орлеанский откровенно не любит свою супругу. Конечно, ведь он давным-давно влюблен в свою наставницу Диану де Пуатье. Именно к Диане он побежал каяться в легкой интрижке с сестрой конюха. Перед ней, а не перед женой, чувствовал себя виноватым. А Екатерине даже слова не сказал. Екатерина снова и снова вспоминала увиденное через дыру в полу. Генрих целовал Диану так, как никогда не делал с ней самой. Он ласкал любовницу, сжимал ее в объятиях. И Диана отвечала тем же. Красавица была не просто раскована, она наслаждалась и близостью Генриха, и своей властью над ним. Екатерине никогда не пришло бы в голову понудить мужа целовать ее в самых интимных местах. Может, это и плохо? Ведь она любила, а потому больше старалась доставить удовольствие сама, нежели получить его. Наверное, Мария права. Чем больше отдаешь мужчине, тем меньше он это ценит. Но Екатерина просто не могла не отдавать. По природе не могла. Она была ласкова не только с мужем, но и со всеми вокруг. Даже с теми, кто обижал ее. И так с самого детства. Еще Екатерина старалась понравиться. Не быть неприятной никому и никогда. Это тоже из детства. Когда, чтобы выжить, нужно было никого не раздражать. А Диана соизволяла разрешить себя любить и собой восхищаться. А вот в чем их разница. А не в том, что одна красива, а другая нет. Королева Клод вообще была не слишком привлекательной хромоножкой, но король Франциск ее обожал. Конечно, у Франциска в каждом замке было по любовнице и в каждой деревне по ребенку. Но ведь и спальню супруги он тоже не забывал и не отворачивался от своей хромоножки. Генрих не таков. Этот всем дарить любовь не способен. Он будет отдавать ее одной Диане и будет с Дианой до тех пор, пока сама Диана будет это позволять. Значит, ее судьба – всегда быть рядом с любовницей. Екатерина вдруг отчетливо поняла, что так и будет. Но тогда у нее ни за что не будет детей, и развод неминуем. У королевы Клод, несмотря на ее внешнюю непривлекательность, родились за 8 лет 7 детей. Вон какие сыновья. Это именно потому, что король не забывал и супружеское ложе. При дворе снова пошли разговоры об их с Генрихом разводе. Мол, детей так не было, так и нет. Если раньше были сомнения в способностях самого Генриха, то теперь ясно, что дело во Флорентийке. Но если отсутствие детей у второго сына еще как-то простительно, то у дофина дети должны быть обязательно. Трону нужны наследники. Тем более младший сын короля Франциска Карл – очень болезненный молодой человек. Вся надежда на детей дофина Генриха. И если его супруга не может родить наследника, то нужно сменить супругу. Наступил момент, когда и сама Екатерина была согласна на развод и уход в монастырь. Она устала бороться, не кричать же на всех углах, что детей нет просто потому, что муж не спит с ней. Скажут, что сама виновата. Видно, холодна или уж очень нехороша в постели. При дворе нет тех, кто мог бы пожалеть ее. Может и правда лучше в монастырь, чем жить вот так ежеминутно ожидая опалы. Мысли снова перекинулись на Диану и Генриха. То, что увидела Екатерина, сказала ей главное. Диана не просто не любит Генриха. Она пользуется им как средством держаться при дворе. Иначе давно была бы выжата в свое имение фавориткой короля. А теперь, когда Генрих стал дофином, у Дианы появилась надежда со временем стать фавориткой короля. Ведь сам Франциск все чаще болел. Ходили нехорошие слухи о застарелой дурной болезни, которая медленно, но верно сводит короля в могилу. Екатерина вспомнила эти сплетни. Один из обиженных королем супругов сделал вид, что уезжает из Парижа на пару недель в имение. Оставил неверную жену с Франциском. А сам отправился по борделям с одной целью – подцепить заразу. Получилось, передал награду жене, а та, как и было задумано, своему любовнику-королю. И сам мститель, и его супруга давно умерли. Но у Франциска организм оказался покрепче и врачи получше. Он протянул еще вон сколько лет. Смерть от сифилиса вовсе не была чем-то удивительным. Многие платили за венерины утехи. Как когда-то отец Екатерины, Лоренцо Медичи, наградил этим подарком ее мать, и оба отправились к праотцам сразу после рождения дочери. Удивительно, но малышка родилась здоровой. И все же годы сказывались. И здоровье короля Франциска все чаще давало сбои. Генрих мог стать следующим королем довольно скоро. Кажется, это понимал и сам Франциск. При том, что младший из братьев Карл действительно не отличался крепким здоровьем. Из трех братьев только у среднего Генриха был отменно крепкий организм. Потому и обсуждали придворный вопрос о разводе дофина Генриха для новой женитьбы. Такой несчастной и никому не нужной Екатерина себя еще не чувствовала. Придворные скоро начнут показывать пальцем. Как же? Жена, которая не может родить ребенка, бесприданница и иностранка с купеческими корнями. Все против нее. Екатерина встала на колени перед образом девы и принялась истово молиться. Что она еще могла делать? Но мысли с молитвы упорно перескакивали на размышления о том, как заставить Генриха хотя бы оставаться у нее на ночь. Ведь если дофин будет продолжать появляться только по утрам, то о какой беременности может идти речь? Что делать? Умолять, уговаривать, ползать на коленях или силой затаскивать супруга в спальню и рвать на нем одежду? Сколько ни размышляла, в голову не приходило ничего лучше нового обращения к королю Франциску. Сначала такая мысль показалась просто бредом. Как сказать королю, что муж не хочет ее и что близости просто нет? И что может сделать король? Приводить сына в спальню и запирать на ночь? Кроме того, его величество уже помогал ей. К чему ему такая сноха, у которой нет ни денег, ни родственников, ни умения очаровать мужа и родить от него детей? Франциск просто удивился, когда Екатерина попросила разговор наедине, потому что у нее несколько щекотливая тема. Ему жаль девочку, но после нелепой смерти старшего сына особо теплого отношения к Катрин уже не было. Подозрения в причастности к гибели Франциска остались. Хотя все врачи в один голос утверждали, что признаков отравления нет. В их отношениях с Генрихом вмешиваться тоже не хотелось. В конце концов, за столько времени можно и родить ребенка. Генрих оказался способным произвести потомство. Это доказала его интрижка на стороне. Значит, дело в Катрин. Но она словно ничего не понимает. Улыбается всем подряд. Хотя при дворе уже открыто смеются в лицо из-за связи дофина с Дианой де Пуатье. Вот навязал ему папа Климент сноху. Мало того, что бесприданница и не слишком красива, то еще и не способна к деторождению. Тут никакое умение держаться в седле не поможет. Да, супругу Генриху пора менять, это почти решено. И нужно было сделать это еще тогда, а не заставлять его страдать рядом с не очень красивой и неприятной ему флорентийкой. На сей раз Екатерина не прикидывалась бедной и несчастной. Она была одета обычно, то есть очень элегантно, но король был согласен с придворными дамами. Никакие драгоценности не в состоянии сделать эти глаза менее выпуклыми, а подбородок менее массивным. Франциск вздохнул. То, что дано природой, не исправить никому. Вы просили разговор наедине. Я предпочел эту беседку, чтобы нам не мешали. Вокруг был цветник. Благоухали последние осенние цветы. Где-то вдали слышался нежный женский смех, веселые голоса. А на душе у Екатерины скребли кошки. От нынешнего разговора зависела вся ее жизнь. Она должна еще раз заставить короля стать ее союзником, хотя бы на какое-то время. «Ваше Величество, простите, что я вынуждена говорить вам то, чего говорить не должна бы». «Будет жаловаться на интрижку Генриха?» – поморщился Франциск. «Но тогда прямой разговор о разводе. Больше никакой помощи и жалости». «Я хочу родить вам внука, лучше ни одного». Франциск широко раскрыл глаза. «Ну так, рожайте, кто же против?» Большие, немного выпуклые глаза уставились на него. «Но дети не рождаются от простых пожеланий доброго утра. Необходимо хотя бы изредка оставаться на ночь». «Однако», — мысленно крякнул Франциск, — «она была обезоруживающе откровенна. Понятно, что другого не оставалось, но ведь не каждая решится вот на такое». Что, так плохо? Вот этого мгновенного замешательства Екатерине было достаточно. Она зацепила короля. Теперь можно двигаться дальше. Ваше Величество, дофин Генрих, хотя и ваш сын, красив и ловок, но он однолюб. Такие мужчины влюбляются один раз на всю жизнь. И Генрих влюблен в мадам де Брезе. Этого не исправишь. «Так чего же вы от меня хотите? Чтобы я заставил его разлюбить Диану?» «Даже под угрозой смерти он этого не сделает, сердцу не прикажешь. И если вместо меня супруга Генриха будет другая, его любовь останется прежней. Не делайте несчастной еще одну женщину и не добавляйте несчастья своему сыну». А ведь она права. Этот чокнутый при любой жене будет обожать свою Диану. Если сейчас можно отговориться некрасивостью флорентийки, то что скажешь, если его женить на той же Луизе де Гис? При дворе начнется откровенная война дам. Король вдруг мысленно усмехнулся. Понимает ли это Генрих? Едва ли. Он сам не сообразил о такой угрозе. А вы согласны жить с Генрихом, зная, что его сердце принадлежит другой? Да, я тоже однолюбка, Ваше Величество. Сочувствую. Но если в ближайшее время не будет наследников, то я вынужден буду согласиться на развод. В ближайшее не будет, чуть заметно улыбнулась Екатерина. Но если вы дадите мне время и как-то побудите Генриха хоть изредка исполнять супружеские обязанности, чтобы дать ему возможность оправдаться, она быстро добавила. Я советуюсь с врачами и усиленно лечусь. Мой супруг доказал свою способность иметь наследника. У нас должно получиться и быстро. И снова большие глаза открыто смотрели на короля. И снова тот смутился этой откровенности. Пытаясь ее скрыть, Франциск напустил на себя строгость. «Вы действительно лечитесь? Потому что у Генриха, как вам известно, есть дочь. Значит, дело не в нем». Хотелось крикнуть. «Как же не в нем, если он не спит со мной?» Но Екатерина скромно потупилась. «Конечно, Ваше Величество, я принимаю средства и подчиняюсь советам придворных врачей. Если дофин будет хотя бы изредка добр ко мне, у нас все получится». Глядя вслед уходившей из беседки Екатерине, Франциск размышлял, почему природа так редко к немалому уму дает привлекательность. Пример не только Катрин, но и его сестра Маргарита Наварская. Редкая умница и очень добрая женщина, но ей далеко до красоты Дианы де Пуатье или Анны де Тамп. А сама Екатерина со вздохом размышляла над тем, сможет ли заполучить в спальню Генриха, потому что полученная отсрочка ненадолго. Но Франциск пришел ей на помощь совершенно неожиданным способом. Просто ему вдруг пришло в голову, не собирается ли сама Диана стать следующей супругой Генриха. Это вполне возможно. У наследника в случае смерти короля вполне хватит ума жениться на любовнице и стать посмешищем всей Европы. Уже просто любить красавицу, годящуюся ему в матери, смешно, а жениться и подавно. И в случае женитьбы на другой начнется война дам при дворе, Екатерина права. Эта умная девочка лучше опытных придворных интриганов сообразила обо всех угрозах. Генриху просто нельзя разводиться с Екатериной, но нужны дети. Поэтому осталось только придумать способ заставить Генриха исполнять супружеские обязанности хотя бы изредка. И Франциск придумал. Король снова изъявил желание поговорить с ней наедине. Диана, уже через своих людей знавшая, что Франциск совсем недавно имел беседу тет-а-тет с Екатериной, внутренне возмутилась. Неужели эта флорентийская дурочка нажаловалась королю, и теперь последует отставка? Конечно, вместе с фавориткой они могли убедить Франциска отправить Диану в ее имение. Но она знала, чем ответит. Следом за самой красавицей туда уедет и Генрих, ведь у него в Анне будут уже две любимые женщины. Две Дианы, любовница и дочь. Конечно, это очень плохой выход. Ведь если Генрих предпочтет удаление от двора, то дофином станет младший из королевских сыновей Карл. Как ни вздыхала прекрасная Диана, она понимала, что такого поворота событий нужно избежать любым способом. Иначе придется травить и Карла, а это уже опасно. По крайней мере, нужно протянуть время. Сам король не вечен. Он откровенно болен и долго не протянет. Конечно, эти мысли никак не отразились на лице прекрасной Дианы. оно было по-прежнему царственно спокойным. У Франциска невольно мелькнула мысль. Вот кому быть бы королевой. Но он отогнал ее. Слишком хорошо король знал истинное лицо Дианы. То, что скрывалось под маской спокойного величия. О, этой даме палец в рот не клади. Останешься не только без руки, а вовсе погибнешь. Ему было жаль Генриха, который попался в сети мадам де Брезе, но сейчас жалеть сына король не собирался. Мадам, я полагаю, нет необходимости объяснять, что о нашем с вами разговоре не должен знать никто. Диана кивнула, и из-под маски величественного спокойствия показалась настороженность. Сенешальша сидела в кресле прямая, напряженная, ожидая любого исхода разговора. Король едва заметно улыбнулся. Ему нравилось держать ее в напряжении. Франциск прошелся по комнате, немного постоял у окна, пусть помучается. Снова сел в кресло напротив, почти вызывающе окинул взглядом стареющую красотку. Сокрушенно вздохнул, а ведь и впрямь постарела. Даже Диану не щадят годы, если бы не самообладание, заставляющее держать лицо, давно превратилось бы в старуху. «И как ее настоящую сущность не видит Генрих?» – удивился Франциск. Он вздохнул. Второй сын никогда не отличался ни особой сообразительностью, ни наблюдательностью. «Разговор пойдет о моем сыне. Ни для кого не секрет ваши с ним истинные отношения». Франциск сделал останавливающий жест. «Мадам, вы можете сколько угодно прикрываться трауром. Я уважаю ваши чувства к покойному мужу, но не настолько глуп, чтобы не видеть истинного положения дел. Вы знаете, что я не сторонник супружеской верности, поэтому не осуждаю вашу с Генрихом связь. Но не обольщайтесь. В случае его развода с Екатериной никто не позволит дофину жениться на вас, мадам. Вы не из тех, на ком женятся». Два взгляда скрестились, и если бы в глазах короля был вызов, Диана, несомненно, на него ответила. Но Франциск откровенно насмехался, и она промолчала. «А теперь попробуйте понять то, что я скажу сейчас. Вас должна устраивать Екатерина. Вам нет дела до ее приданого, которое так и не выплатили. Нет дела до ее внешности. Напротив, выгодно, что флорентийка проигрывает вам во многом. Представьте себе, что на ее месте окажется другая, более решительная и с лучшей родословной, которая попросту выгонит вас в имение и заставит заниматься разведением коз». «Коз?» – изумленно вскинула глаза Диана. «Ну, не коз, а овец, коров, рыбы. Просто прогонятся двора. Генрих тряпка и вполне подчинится воле, если таковая будет. А я помогу. Потому что если придется отправить домой бедную девочку, которая не виновата в подлости своего почившего дяди и глупости мужа, то я и вам не позволю мельтешить перед моими глазами». «Но в чем же я виновата? Уж не в том ли, что флорентийке не дали приданого? Или что у нее выпуклые глаза?» «То, что они выпуклые, вы, мадам, заметили. А что большие и красивые – нет?» И это же внушили моему сыну. Я не защищаю Екатерину. Она сама во многом виновата. Попроси она меня. Заметьте, только попроси, а даже не потребуй. И вас при дворе давно бы не было». И снова схлестнулись два взгляда. «Умейте быть благодарны. Из-за хорошего отношения этой девочки вы имеете то, что имеете. Что я могу для нее сделать?» Наконец-то разумный вопрос вместо гусиного шипения. «У дофина с супругой нет детей. Но, думаю, здесь вина не столько Екатерины, сколько самого Генриха. Я попросил понаблюдать, как часто он бывает в супружеской спальне. Получилась неутешительная картина. Где уж тут зачать? Не могу же я вести его туда за ручку и заставлять выполнять супружеские обязанности? Вовсе не нужно. А вот подтолкнуть... Вы достаточно хитры, чтобы сделать все незаметно». Король вдруг поднялся и протянул руку, чтобы помочь встать Диане, явно давая понять, что разговор окончен. Красотка невольно тоже поднялась. Франциск галантно поцеловал ручку синешальши, провожая ее в сторону двери, и вдруг тихо добавил. И если за год Екатерина не родит, то предстоит развод и новая супруга дофина, которая явно не будет вам рада. Я мог бы посоветовать Екатерине родить от кого-то другого. Но она, к сожалению, по-настоящему любит Генриха. Король жестом предложил Диане покинуть комнату. Диана была в задумчивости. В голове полный сумбур. Само по себе сознание, что король все видел и все прекрасно понимал, не слишком приятно. К тому же это предупреждение. Вы не из тех, на ком женится. Как он посмел. Но сколько бы Диана ни злилась, она прекрасно понимала, что Франциск прав. Ведь после смерти супруга никто так и не предложил ей замужество. Конечно, сама красотка усиленно изображала неприступность и траур по мужу. Но нет таких бастионов, которые нельзя было бы взять при желании. Однако никто, кроме подростка Генриха, на эти бастионы не позарился. Даже в любовнике не набивался. Дальше поцелуев ручки штурма не было. А ведь король прав. Будь на месте Екатерины другая женщина, Дианы давно не было бы при дворе. Генрих не из тех, кто грудью встанет на защиту своей любовницы. Стоит отцу нахмурить брови, и мальчишка уползет зализывать раны. Диана даже тихонько рассмеялась. Получается, что само ее положение при дворе зависит от этой некрасивой, как кошка, влюбленной в мужа флорентийки. Она умудрилась завоевать полное доверие короля, пока сама Диана обхаживала его сына. Хорошенько подумав, красотка решила, что действительно стоит подтолкнуть любовника в супружескую постель. Не насовсем, но хотя бы регулярно. В этом был еще один плюс. У Дианы все же сказывается возраст. Как бы она ни старалась сделать вид, что не замечает никаких лет, годы брали свое. Заниматься любовью становилось все тяжелее. Одно дело гордо нести красивую головку с величественным спокойствием, оглядывая всех вокруг, и совсем другое удовлетворять потребности крепнущего мужского организма. Генрих становился все ненасытней, и часы, проведенные с ним в постели, все тяжелее. Пусть себе удовлетворяется супругой, а восхищается ею. К тому же эта кошка будет ей на всю жизнь благодарна за такую заботу. А уж об отсутствии детей позаботится она сама. Диана еще не решила, нужно ли Генриху действительно заводить законных детей. Об этом стоило подумать. Возможно, король и прав. Из-за отсутствия наследников возможен развод и новая дофинесса, которая не будет столь беспомощной. Дофин Генрих исправно выполнял свой супружеский долг по отношению к Екатерине. Причем делал это по распоряжению своей любовницы. Да-да, именно Диана, раздразнив дофина, отправляла того к супруге, чтобы родились наследники. Но ничего не получалось. Прошли уже 2 месяца после разговора короля с обеими женщинами. Но обрадовать всех известием о своей беременности Екатерина так и не могла. Франциск знал, что сын старается, и все же чаще задумывался о том, чтобы развести бедолагу с флорентийкой. Почему же Диана уже не боялась этого развода и замены дофинессы? Дело в том, что у нее при помощи все того же коннетабля Монморанси состоялся тайный разговор с дегизами. Не так давно из Шотландии в помощь французскому королю прибыл сам молодой король Яков со своими гвардейцами. Помощь не весть какая, но это и хорошо. Случилось так, что он невольно подглядел за купанием дам и попросту влюбился в одну из купальщиц. Прелестница оказалась дочерью короля Франциска Мадлен Французской. Девушка была очаровательна, но страдала, как и многие отпрыски французских фамилий, туберкулезом. Чтобы вредный воздух Парижа не отравлял здоровье Мадлен, она жила в замках долины Луары, изредка наезжая ко двору. К слову, тем же страдала дочь Маргариты Наварской, Жанна. Мадлен так понравилась королю Шотландии, что он, не задумываясь, попросил ее руки у Франциска. Король был против. Но не из-за самого Якова, а памятуя, что климат Шотландии куда хуже парижского. «Мой друг, Мадлен просто погибнет в вашем суровом краю. И тут оказалось, что сама Мадлен тоже влюблена в возможного супруга и готова лучше умереть в Шотландии, чем тосковать в прекрасных замках Луары. Франциск смирился с таким выбором дочери. Мадлен уехала вместе с Якомом. К сожалению, навстречу своей гибели. Произошло то, чего все боялись. Юная королева не прожила в туманной Шотландии и года. Правда, принеся своему супругу немалое приданое. И вот король далекой Шотландии снова прибыл во Францию и снова женился. Новой невестой для него предполагалась сестра братьев де Гизов Мария, которая уже была вдовой и имела маленького сына. Шотландия не самая сильная и совсем не богатая страна, но это подбрюшье Англии и возможность постоянно угрожать той с севера. Иметь такой противовес против не признававшего никаких авторитетов Генриха VIII английского мечтал бы любой монарх Европы, и Франциск, и Карл в том числе. Для короля больше не было принцесс, но вполне годилась именно Мария де Гиз. Сватовство прошло легко. Немалую роль в этом сыграла именно Диана де Пуатье. В то время как фаворитка была занята собственными делами, прекрасная мадам де Брезе ловко договорилась с де Гизами, и счастливый Яков увез супругу в Эдинбург. В том, что в этом браке будут дети, не сомневался никто. У Якова уже были 6 незаконно рожденных, и у Марии имелся сын от первого брака. Но это были не все договоренности между Дианой и де Гизами. Против фаворитки короля годились все средства, в том числе и тайные союзы. Диана договорилась, что в случае развода Генриха и женитьбы его на Луизе де Гиз, как давно задумывалась, или ком-то еще из многочисленных Гизов, новая супруга не станет мешать ей быть фавориткой будущего короля. Де Пуатье и де Гизы договорились действовать вместе. Для себя Диана решила, что это лучше, чем воевать в одиночку. Над Екатериной нависла как никогда серьезная угроза развода. Теперь Генрих приходил к ней хотя бы раз в неделю, но результатов все не было. Оправдываться перед королем ей было нечем. Наступил момент, когда несчастная женщина уже почти смирилась с мыслью о разводе и монастыре. Но что она еще могла поделать, если никак не беременеет?